Василиски. Что в Василиске остается неизменным, так это убийственное действие его взгляда и яда. Хорхе Луис Борхес. Книга вымышленных существ. Крыса сидит в замечательном кресле, похожем на гиппопотама. Черная кожа гиппопотама блестит. Он до того уютный, что она полностью расслабилась в его объятиях, почти задремала. Только перекинутая через подлокотник нога не перестает раскачиваться. На ноге отличный ботинок черной кожи, тяжелый как танк, гармонирующий с креслом и с куцей жилеткой крысы. Тоже кожа, тоже блестит, все как полагается. Вот только этот ботинок безумно раздражает Припа. Он глаз с него не сводит. «Интересно, почему?» — думает крыса. «Чем он его так достал? Своими размерами или тем, что все время качается?» В свои предыдущие визиты Прип точно так же таращился на ее тату. Хотя, казалось бы, пора уже привыкнуть. Татуировке больше 2 лет, с тех пор, как она ее сделала, крыса не носит одежду с рукавами, потому что такое прятать нельзя. Крыса, как живая, иногда даже чешется. За это, а еще чтобы у нее было отдельное имя и не возникало путаницы, хозяйка прозвала ее Вшивой. Теперь, всякий раз с отвращением глядя на свою дочь, Прип натыкается на оскал Вшивой. И это только справедливо. Ведь сама крыса никогда на него не смотрит. Только через бирки зеркальца, висящие у нее на шее. Она видит его фрагментами так давно, что уже не может представить себе иначе, как в отражении. Не может представить его целиком. Да и желания такого не испытывает. «Мне надоели эти твои бесконечные отлучки», — сообщает Прип. «Твои постоянные побеги! Ты добьешься того, что тебя исключат!» Крыса косится на бирки. В них подпрыгивают розовые пятна щек и вздернутое кабанье рыльце. Больше ничего не видать. А потом Прип вообще выскакивает из бирок и резвится на свободе, топая и завывая, как взбесившийся банши. «Убери с моих глаз этот безобразный ботинок и сядь, как полагается, в присутствии отца!» Крыса убирает ногу с подлокотника. «Перестань орать!» — просит она. — Держи себя в руках. Прип, что расшифровывается как предок и породитель, контролирует свои эмоции не в состоянии, и крыса со вздохом закрывает глаза в ожидании, пока истекут положенные для визитов 40 минут. Хорошо еще, что кресло такое удобное. — Никаких интересов в жизни! Ведешь инертное существование! Удивляюсь, как ты вообще научилась говорить! Должно быть только для того, чтобы извергать из себя всякую мерзость! «Открой глаза, девочка, с тобой ведь отец разговаривает!» Жалобно блеет овца у нее над ухом. Крыса нехотя открывает глаза. «Разговаривает? Со мной?» Овца только жалобно вздыхает. Крыса берет самую большую бирку и ловит в нее отражение беснующегося Припа. Теперь он, маленький, красный и лоснящийся, почти целиком умещается между ее большим и указательным пальцем. Неужели он никогда не заткнется? «Достаешь эту безобразную одежду и обувь и покрываешь свое тело изображениями богомерзких тварей. Неужели ты думаешь, что нуждаешься в ухищрениях, чтобы выглядеть уродливее, чем ты есть?» Крыса накрывает отчелик пальцем и сдавливает его, но голос продолжает звучать. «Какими-то побрякушками! И будь добра смотреть на меня, когда я с тобой...» Она стискивает бирки в кулаке, все 4, но Прип продолжает пищать, щекочая ладонь, и прытко перескакивает на пуговицы жилета. Крыса в ужасе. Она вся усеяна Припами. Припы расползлись по кнопкам, пряжкам, металлическим мыскам ее ботинок. Они скользят по блестящим подлокотникам кресла. Все вокруг в Припах, которые вопят, размножаясь со страшной скоростью. «Уродство твои души отражается у тебя на лице! Каждой своей порой ты смердишь! Смердишь!» Она вскакивает и начинает отряхиваться. «Смердишь! Смердишь!» Визжат Припы, осыпаясь с нее и раскатываясь по паркету. «Ай!» — вскрикивает первоначальный Прип, от которого произошли все прочие, и тоже отскакивает подальше. Этого ей не видно, но хорошо слышно. Изначальный Прип тяжелый, у него никудышная маневренность. Крыса рассматривает себя. Придирчиво изучает каждую пуговицу. Руки дрожат с перепугу. В противоположном конце комнаты Прип пытается внушить овце, что его дочь одержима бесами. «Успокойтесь, пожалуйста», — просит овца Елейна. «Девочка просто перенервничала. Она у вас такая впечатлительная!» Прип пьет воду из графина. Он в недоумении. Действительно ли овца настолько глупа, как кажется? Прип склоняется к мысли, что его разыгрывают. «С меня хватит!» — восклицает он. «Я потратил на нее уйму времени, отняв его у других детей. Между прочим, их у меня шестеро». «Шестеро!» — повторяет он со значением. Овца, спохватившись, охает и ахает. Припу это приятно. Крыса знает, что он возвел глаза к потолку. Словно все шестеро чад свалились на него откуда-то оттуда, безо всякого его в том участия. «Натягивал бы презерватив, когда совсем не в мочь», — замечает она. «Глядишь, и детей было бы поменьше». Прип теряет дар речи. Такое с ним случается только, когда он спит. Ему это вредно в бодрствующем состоянии, почти смертельно, потому что слишком уж непривычно. «Да что же это такое?» — возмущается овца. «И не стыдно тебе? Давай, уходи отсюда, пока твой отец вконец не расстроился!» Прип обретает голос и начинает кричать, как он расстроился. Так расстроился, что дальше некуда. Дай ему Бог дожить до возвращения домой, потому что он чувствует приближение инфаркта. Овца выталкивает крысу за дверь и спешит на помощь к погибающему Припу. В ситцевом платье в цветочек она похожа на подушечку для булавок. Очень встревоженную, но до того безобидную, что крыса даже позволяет себе на нее смотреть. Она уходит. В приемной, конечно, очень славное кресло, но лучше уж сидеть на гвоздях. До следующего визита Припа осталась ровно неделя, и крыса знает, что он его ни за что не пропустит. Он обожает ее навещать. Это, наверное, самое его любимое занятие. Крыса поднимается по лестнице, не отрывая глаз от своих неоднократно оскорбленных ботинок. Она всегда смотрит под ноги, куда бы ни шла. Так можно быть уверенной, что тебя не занесет куда-то, где тебе не хочется быть. У всех свои проблемы. У нее это. Прочие девы дома предпочитают везде таскать с собой матрасы, как улитки свои домики. Матрасы прилагаются к ним, или они к матрасам, не разберешь. Но, видно, так им спокойнее. Пребывать на чем-то знакомом, пропитанным собственным запахом. С недавнего времени несколько таких матрасов-самолетов всегда можно застать на перекрестке. Крыса садится на край одного из матрасов, протиснувшись между ним и диваном. Ботинкам не хватает места, поэтому их она запихивает под диван. «Смотри, не сломайся, когда будешь вставать», — советует Филин из шестой. «Человеческое тело несовершенно». На матрасе довольно людно. Крысу это удивляет. Хозяйки матрасов всегда расценивали их как эквивалент кровати и пускали подсесть к себе далеко не каждого. Теперь все не так. На каждом человек по 5-6. Хозяйки возбуждены до истерики, хихикают, ерзают, закатывают глаза. Для них это почти групповуха. Парни, не понимая, в чем дело, улавливают эти флюиды и тоже теряют голову. Среди жмущихся друг к другу и страстно сопящих людей крыса кажется себе бесплотной и невидимой. Они играют в слова. Угадав очередное слово, с преувеличенным восторгом аплодируют, обнимаются и целуются. Бирки крысы запотевают. Слон, сидящий перед ней на диване, достает изо рта резинового жирафа и, пытаясь хлопать вместе со всеми, роняет его ей на колени. Очень обслюнявленного и изжеванного жирафом. Крыса, не глядя, протягивает ему игрушку. Слон не берет, прячет лицо на плече у коня и тихо хнычет. Конь берет жирафа, говорит крысе спасибо, а слону: «Ай-яй-яй, чего это ты расхныкался, как маленький?» Потом с удовольствием объясняет всем вокруг, что слон ужасно боится крысы. «Ведь боишься же, слоник, не надо бояться тетю, она хорошая». «Страшная», — бормочет слон, зарываясь в плечо коня так, что тот едва не падает с дивана. Девчонки на матрасе сдавленно хихикают. К их веселью присоединяется Филин. Загадывают новое слово. «У нее ножики на пальцах, острые ножики», — шепчет слон еле слышно. «Только их не видно». Крыса встает и протягивает ему руки. «Смотри сам. Нет никаких ножиков. Где бы они уместились, твои ножики?» В бирках отражается только она сама, в перевернутом виде. Челка закрывает левый глаз, губы печально кривятся. Слон жмурится изо всех сил, чтобы не видеть страшных ножей, которые ему так настойчиво предлагают на рассмотрение. Крысе любопытно, что он на самом деле видит, глядя на нее. Жаль, слон ничего не может толком объяснить. Но если бы мог, не был бы слоном, а значит, ничего бы не видел. Левый матрас не угадал слова. Правый матрас ликует. Филин с бедуинкой целуются в засос. Крыса смотрит на них с большим интересом. Неужели это приятно? Вылизывать чужой рот языком. А если бы у одного из них был насморк, они бы так смогли? Или с насморком не целуются? Бедуинка, задохнувшись, откидывается на свернутую валиком куртку, вытирает рот и достает из жакета пачку печенья. «Пожуем?» «О, да!» — страстно отвечает Филин, глядя вовсе не на печенье. Бедуинка со вздохом разрывает пакет. Крыса уходит. В коридоре намного тише, чем на перекрестке, и почти никого нет. Только рыжий затаился у двери второй, словно подкарауливая кого-то. «Привет!» — говорит он крысе. «Ты куда?» «К себе», — пожимает плечами она. «А что?» «Ничего. Выглядишь как-то не очень. Может, зайдешь в гости? У меня отличный ликер. По-моему, тебе не помешает выпить». Пока крыса думает, хочется ли ей пить в компании рыжего, ее заталкивают во вторую. Войдя, она сразу спотыкается о то, что в крысятнике называют столом. Рыжий раздвигает спальные мешки, заслоняющие обзор, хлопает по ним, и они отъезжают по веревкам, к которым подвешены, как выпотрошенные шкуры. Из единственного, который лежит на полу, доносится храп. Ужасно воняет чьими-то носками. Крыса садится на пол перед столом ящиком, облокачивается его поверхность и тут же к ней прилипает. «Черт!» — шипит она, потирая сладкие локти. «Как вы тут живете? Хотелось бы знать!» «Так и живем. Здесь не всегда так грязно. По средам мы устраиваем уборки, а сегодня, как назло, вторник. Самый грязный день». «И сколько сред вы пропустили? Только честно». Рыжий достает из рюкзака фляжку, наливает крысе в колпачок и передает его сразу в руки, не связываясь со столом. «Ликер из мандариновых шкурок. Полный отпад». «Сам делал?» Он смеется. «Нет, не бойся. Купил у братьев поросят. Все стерильно. Представляешь? Фазаний ликер». В бирке крысы пара пучеглазых очков и ничего более. Потом и очки заслоняет фляжка. «Как поживает Прип?» — спрашивает рыжий, вытирая ликерные усы. «Отлично. Два его персидских кота и две дворняшки тоже поживают хорошо. У одной, которая Милли, был понос, но она уже оправилась, спасибо». «О, твой папа любит животных?» — изумляется рыжий. «Обожает». Тон крысы настолько мрачен, что рыжий понимает, что развивать эту тему не стоит. Но пока он подыскивает другую, крыса говорит. «Он обожает животных. Он от них без ума. Они чистые и невинные создания». «Упс», — выдавливает рыжий, растерянно улыбаясь. «Вот именно». Крыса смотрит на рыжего в упор, как не смотрит ни на кого дольше 3 секунд. «Что ты вообще о нем знаешь? Он, к твоему сведению, писатель. Кучу книг написал. Все о животных. Они наверняка есть и в нашей библиотеке. Хочешь почитать?» «Не уверен. А что, хорошие книжки?» «Обрыдаешься. Но в конце все будет хорошо. А если по книге снимут фильм, при съемках не пострадает ни одно животное. Он специально оговаривает это в контрактах». «Слушай, не надо, а?» — просит рыжий. «У всех свои скелеты в шкафах. Зачем же так раздражаться?» Крыса скребет переносицу ногтем. «Не знаю», — говорит она мрачно. «Это его визиты на меня так действуют. Я от них больная делаюсь. И ты еще с вопросами лезешь». «Извини, я же не знал». «Что ты вообще знаешь?» Рыжий молчит. Он тоже прилип к столу и старается незаметно отодрать локти. Стол отпускает его нехотя, с треском. Крысе было легче. У нее локти голые. «Хочешь верь, хочешь нет. Но летом на него здорово ловятся мухи», — оправдывается рыжий. Крыса с содроганием заглядывает в бирки. Похоже, рыжий не шутит. «Гадость какая!» — морщится она. «Лучше бы ты об этом помалкивал». «Ужасная гадость», — тут же соглашается рыжий. «Но и польза все-таки какая-никакая». Поерзав и поулыбавшись непонятно чему, он сдвигает зеленые очки на лоб и превращается в сказочное существо из другого мира. Очень печальное. В его глаза можно смотреться, как в зеркало. В них можно утонуть. К ним можно приклеиться навечно, крепче, чем к любой мухоловке, прикидывающейся столом. Собственное отражение в них всегда красивее, чем в настоящем зеркале. От него тоже трудно оторваться. Крыса смотрит на себя, смотрит долго и встряхивает головой, отгоняя наваждение. «Ты бы еще разделся!» Пожав плечами, рыжий опускает очки на переносицу, тянется к ней и медленно, одну за другой, переворачивает ее бирки изнанкой наружу. С обратной стороны они закрашены. «Не смей», — предупреждает крыса. «Такого я никому не позволяю. Это мои глаза». Рыжий так поспешно отдергивает руку, что становится смешно. «А твои врут», — добавляет она мстительно. «Показывают улучшенную версию». Рыжий качает головой. «Они показывают то, что есть. Это у тебя после встреч с родителем заниженная самооценка». Ей хочется сказать ему что-нибудь резкое, что-то такое, чтобы навеки его от нее отвадило. Отбила охоту лезть к ней в душу и приставать с дурацкими утешениями. Показывать ей собственные неправильные отражения. Но она не в силах от них отказаться. Они ей необходимы хотя бы изредка. Хотя бы в такие дни, как этот. Особенно в такие дни. И рыжий прекрасно это знает. Она думает о себе в шоколадных лужицах его глаз. Такой красивой. «Ну, как?» — спрашивает он, когда она отпивает из колпачка. «Неплохо. Для фазанов так вообще гениально. Не знала, что они таким увлекаются». Рыжий, довольный, что удалось избежать ссоры, улыбается. «О них вообще мало что известно. Вроде и в доме живут, но как будто не совсем». «Точно», — задумчиво соглашается крыса. «Они не здешние, но и не наружные». Некоторое время они молчат. Рыжий наполняет для крысы еще один колпачок. «Слушай», — говорит он с напускным оживлением, — «говорят, лорд запал на рыжую. Просто смертельно запал. Это правда?» Рука крысы привычно тянется к биркам. Она смотрит на них, но не переворачивает. И так понятно, что рыжий наконец заговорил о том, что его по-настоящему волнует. «Откуда мне знать?» — огрызается крыса. «Я только что вернулась. Сам у нее спроси». «Ее бесят такие вопросы», — уныло признается рыжий. «Значит, ты со мной, нечего это обсуждать». Глаза крысы делаются злыми, но рыжий ничего не замечает. Он возится с фляжкой. Завинтив, поднимает голову, и даже в пучеглазых стеклах его очков читается тревога. «Понимаешь», — говорит он, — «я за нее беспокоюсь. Она мне как сестра. Я за нее как бы отвечаю. Сам перед собой. Она давно влюблена в слепого, чуть не с 10 лет. А слепой... Я-то знаю, ему на все плевать. Он ни за одной девчонкой ухаживать не станет. Полезет к нему сама, и славно. Он такой, ему все равно с кем. И если лорд заманит ее в четвертую, они же все время будут рядом. Она и слепой. Вот что меня беспокоит. Для слепого это игрушки, а для нее нет». «Ясно», — вздыхает крыса. «А я-то здесь при чем? От меня ты чего хочешь?» Рыжий угодливо улыбается. «Ну, не могла бы ты, понимаешь, тоже туда проникнуть, в четвертую? Ты ж девчонка, к тому же симпатичная». Крыса прищуривается. «И что? Надзирать там за рыжей, чтобы она не лезла к слепому, так что ли?» «Нет, я не это имел в виду. Просто, если бы ты изобразила, что влюбилась в него, всерьез, по-настоящему, она бы тогда сразу выкинула его из головы, понимаешь? Даже близко бы не подошла». Крыса мельком глядит на распластавшуюся по ее предплечью вшивую и встает. Рыжий тоже вскакивает. На нем нелепые фиолетовые брюки с кожаными сердечками на коленях, белая, расстегнутая до пупа рубашка и галстук-бабочка. Выглядит он как клоун, хотя лицо у него серьезное и даже испуганное. «Не уходи, пожалуйста, я не хотел тебя обидеть, честно. Если хочешь, считай, что я пошутил». «А ты пошутил?» Рыжий молчит. Крыса смотрит на него, задумчиво покусывая губу. «Знаешь», — говорит она наконец, — «мало я встречала в жизни таких сволочей, как ты, таких откровенных. Я, значит, буду там изображать подстилку для слепого, чтобы рыжая на него не позарилась, и чтобы ты тут спал спокойно. Ведь с твоей любимой сестренкой ничего не случится, так? Слепому будет по барабану, я это или длинная Габи, лишь бы было в кого пихать свой конец. А я должна буду радоваться, что участвую в таком важном деле. Спасаю от него рыжую. Мы все это представили, а теперь давай считать, что ты пошутил». Рыжий стоит понуро, ковыряя носком кеда грязный паркет. Крыса усмехается. «Ты все делаешь неправильно. Тоже мне, сводник. Надо было рассказать, какой слепой классный парень и как он по мне сохнет. Как он тебе плакался в жилетку, что без меня ему жизни нет. Может, тогда и сработало бы». «Да?» — удивляется Рыжий. «Нет!» — фыркает крыса. «Но хотя бы выглядело поприличнее». А Рыжий опять съеживается. «Я одного не пойму», — задумчиво говорит крыса. «Это ведь ты затеял этот новый закон. Ты ведь сам заварил всю эту кашу, так?» Рыжий кивает. «Ну я... Тогда мне казалось, что я все хорошо обдумал. А вышла ерунда. Сфинкс пригрозил, что если Габи у них еще раз появится, он мне голову свинтит. А так было бы хорошо». Его прерывает громкий обеденный звонок. Лежащий в спальном мешке начинает копошиться. «Теперь ее надо срочно кем-то заменить. Второй Габи у нас нет, сойдет и крыса». Рыжий поднимает голову. Блестящая черная челка косо перечеркивает лицо крысы, полностью закрывая левый глаз. Если бы не эта челка, было бы видно, что брови смыкаются над переносицей, образуя сплошную линию. Они кажутся гуще от того, что кожа у нее нежная, как у маленького ребенка, почти прозрачная. Рыжий сглатывает слюну. «Прости», — говорит он, — «я не думал, что это так прозвучит. Хочешь, врежь мне как следует, я заслужил». «Обед, да? Обед?» Из спального мешка высовывается голова, потом ее хозяин появляется целиком. Москит. Костлявый, в полосатых трусах, он рассеянно чешет живот и таращится на крысу заплывшими глазками. «Все получилось так мерзко, просто потому, что я говорил честно». Рыжий оглядывается на москита. «Потому что говорил, что думал, понимаешь? Но я это вовсе не так представлял, как ты описываешь. Я думал, что тебе было бы нетрудно, но если ты так это воспринимаешь, тогда, конечно, о чем разговор? Я, собственно, и не надеялся, что такая девчонка, как ты...» «Заткнись, а!» — перебивает крыса. «Сегодня будут сосиски!» — пытается завязать светскую беседу москит. «И малиновое желе!» «А слепому ты и правда нравишься. Хотя, конечно, ты мне уже не веришь». «А может, малинового желе не будет? Может, это я и приврал?» «Какой псих тебе поверит?» — размечтался. В спальню стопотом заскакивают два крысолога. «Обед! Вы что, заснули тут?» Обрывают с вешалки рюкзаки и вываливаются обратно в коридор. Москит прыгает по комнате, пытаясь попасть ногой в штанину. Крыса переворачивает бирки зеркальной стороной наружу. Одну, вторую, третью, четвертую. Цепочки у них разной длины и часто перекручиваются. Рыжий прячет фляжку в рюкзак. В одной из бирок его галстук бабочка в красно-белый горошек, надетый прямо на голую шею. Крыса осматривается и впервые замечает, что, несмотря на грязь, во второй красиво. По стенам бегут антилопы леопарда, на бегу превращаясь в струящиеся полосы узоров. Местами они полустерты, но от этого кажутся только лучше. Рыжий надевает котелок и протягивает крысе руку. «Мир! Смотри, как бы вшивая не закусала тебя до смерти», — предупреждает его она. «Терпеть не может, когда до меня дотрагиваются». В бирках три маленькие двери. Во всех трех одновременно исчезают москиты. Рыжий с крысой тоже выходят в коридор, и в бирках сразу темнеет. При каждом шаге подошвы ботинок липнут к паркету. «По-моему, вам уже поздно делать уборку», — говорит крыса. «Вы веники не оторвете от пола». «Не оторвем, так не оторвем», — вздыхает рыжий. «Ну и что? Будут в крысятнике кибаны из веников, а потом из крыс. Живой музей». Крыса, пожав плечами, уходит в сторону девчачьей лестницы. Стройная, в слишком крупных для нее ботинках. Рыжий кричит: «До свидания!» но она не оглядывается. Он поджимает губы и направляется к столовой. Его обгоняют хихикающие птицы.